ответственность христиан. Да не подумает еврейский читатель, что мы, христиане, считаем себя вправе свысока судить еврейский народ за его неверие. Это было бы тем более неуместно, что одной из важных причин, поддерживающих это неверие, являемся мы сами. Замечателен сам по себе тот факт, что в нынешнем рассеянии евреи главным образом находятся среди христиан. Видимо, евреи и христиане должны чему-то научиться друг у друга. Во всяком случае, это обстоятельство усугубляет ответственность нас, христиан, за этот народ. Евреи могут сказать нам, как неоднократно уже говорили мне на моих лекциях: «Вы призываете нас верить во Христа, но вы сами не верите в Него. Вы упрекаете нас за Талмуд, толкование которого заслоняет Библию, а разве у вас самих мало разных катехизисов, которые приспосабливают посредством компромиссов заветы Христа ко вкусам толпы и сильных мира сего? Где та любовь, которую завещал Христос хотя бы между вами, христианами? А тем более, питаете ли вы эту любовь к евреям, которых вы хотите обратить?» Словом, как народ практический, они проверяют на деле и по реальным жизненным результатам нашу веру. И, увы, нередко они могут с полным правом сказать нам: «Врач, исцелись сам». Не забудем, что евреи, не в пример номинальным христианам, и теперь еще имеют много положительных сторон: трезвость, теплота и устойчивость семейных отношений, национальная солидарность, взаимопомощь и так далее. У нас действительно есть свой христианский Талмуд, который также похож, а вернее не похож на Евангелие, как еврейский Талмуд на Библию. Есть свои фарисеи, которые прибавляют к ясному Слову Божию толкования человеческие, заслоняя светлое, радостное и возвышенное слово Евангелия. В нашей среде действительно есть антисемитизм. Это явное оскорбление христианства, ибо оно, как всякое проявление нелюбви, противоречит Евангелию, как учению о мире, всепрощении и смирении. Вспомним рассказ Короленко «Дом 13». Это было в Кишиневе на Пасху 1903 года, и самое страшное в том, что это действительно было. Колокола радостно возвещали благую весть о воскресении Христа, в храмах пели великий призыв: «Воскресение день! Просветимся торжеством и друг друга обымем, братья, и ненавидящих нас простимся воскресением». И вот в этот именно день озверелая христианская толпа гонялась за беззащитными евреями, старыми и малыми, сбрасывала их с чердаков, вбивала в голову гвозди, врываясь в синагоги, в слепой ярости рвала свитки Торы. Я видел в 1931 году на еврейском кладбище памятник, воздвигнутый на могиле жертв еврейского погрома. Там хранятся эти святотатственно изорванные священные страницы. А городовой, бляха 8, спокойно сидел на водопроводной тумбе и безучастно смотрел, ожидая распоряжения начальства. Однако евреи должны знать, что этот равнодушный городовой возмущал не только их, но и христиан, начиная хотя бы с автора этого рассказа, писателя Короленко. Вспомним многочисленные протесты именно со стороны христиан против вражды и ненависти к евреям. Престарелый доктор, свидетель кишиневского погрома, рассказывал мне о христианах, которые с риском для себя укрывали евреев в своих домах во время избиения. Не всем известно, что еще в конце прошлого столетия передовыми русскими людьми была составлена декларация к русскому правительству по вопросу о даровании евреям равноправия в силу простого принципа справедливости. Равенство в обязанностях должно соответствовать равенству в правах. В ней Соловьев писал: «Если евреи нам враги, то мы должны вспомнить по отношению к ним заповедь: любите врагов ваших. А если друзья, то зачем же друзей преследовать?» Декларация эта, как известно, увидела свет лишь в Париже, но так там и осталась. В наши дни, когда среди русской эмиграции вновь поднялось острое чувство неприязни по отношению к евреям, русский мыслитель Бердяев, обращаясь к православным читателям, написал статью в газете «Руль» против антисемитизма. Он считает, что каждый православный христианин, страдающий данным видом нелюбви,